Гранд-адмирал, идентификация. Пролог. Командующий эскадрильей разведчиков только что покинул отсек. Капитан Пиллион, проводив пилота взглядом, покачал головой в такт своим мыслям. Заметив, что сидящий с ним рядом разумный даже не пошевелился, командир Химеры поднял взгляд на часа. Капитан Гилок Пиллион, облаченный в безукоризненно сидящий на нем мундир, гранд-адмирал Траун, как могло показаться, сверлил взором своих алых глаз все еще отображающуюся на мониторе компьютера схему. Карта сектора Аджостер, что во внешнем кольце, место, откуда они не так давно бежали, получив информацию с планеты Абраскай, и едва спаслись, стремглав уйдя в гиперпространство от четырех боевых фрегатов Новой Республики и эскадрильи Крестокрылов сопровождения. Не то, чтобы он не понимал, одиночный звездный разрушитель, да еще с кое-как обученной командой на борту. Нет, Траун сделал все верно, приказал уйти в гиперпространство, чтобы не допустить повреждения Химеры. Но как же хотелось немного чуда. Ведь гранд-адмиралы Галактической Империи, тактические и стратегические гении, они должны находить решения в любых ситуациях. А он и нашел, пришла в голову отрезвляющая мысль. Спас твой корабль и экипаж, так что прекрати скулить, как юнга, и начни жить реальностью. Вероятно, система Абраскай стала тупиком, произнес он, чтобы хоть немного разрядить напряженное молчание. Ясно как день, что аборигены приняли предложение Новой Республики. Очевидно, это так, произнес Траун, бросив взгляд на командира своего флагмана. И, прежде чем Гилот успел удивиться, отвел глаза, вновь начав рассматривать диаграмму. Снова накатило уныние. Согласитесь, капитан, если б было иначе, крайне маловероятно, что за нашими разведчиками оправили подобные силы. Четыре корвета. «Фрегата», — машинально произнес Пиллион. «А я думал, не заметите оговорку». Гилот едва со стула не упал. «Это что?» — улыбка. «На губах Трауна». «Да как?» — командир Химеры почувствовал, что у него на лбу выступает пот. «Так успокойся». «Ну», — улыбнулся Траун. «Ну, не бывает же ничего критичного от одной улыбки? Или бывает?» «Хорошо, что вы целиком не ушли в свои мысли, капитан», — произнес Траун, завершая свою мысль. «Обратите внимание на диаграмму. Ничего не напоминает? Карта сектора», — пожал плечами Пиллион. «Маршруты, планеты, астероиды, звезды». «Именно, что звезды, капитан», — повторил Траун, указав на прозрачную флеш-карту, вставленную в компьютер. «Они нас и спасут». «Да ладно, издевается он, что ли?» — подумал Пиллион со странным раздражением. «Что происходит с Трауном? Обычно молчаливым, неулыбчивым, сосредоточенным». «Как скажете, адмирал», — вздохнул Пиллион. «Позвольте, я вам проясню», — сказал синекожий офицер, завладев клавиатурой. «На Абраскай одна из крупнейших библиотек в галактике. И нам очень повезло, что аборигены позволили нашим разведчикам скопировать свою базу данных звездных систем до того, как решили переметнуться на сторону мятежников. И именно поэтому мы можем...» Пальцы часа ввели команду фильтрации данных относительно гравитационных показателей от ближайших планет, звезд. На голограмме появилась пустующая зона, которой там быть не должно, по крайней мере в секторе, что известен галактике тысячи лет. «Поврежденные данные», — уточнил он. «Думаете?» — на губах Трауна заиграла очередная улыбка. «Как мне кажется, больше похоже на целенаправленное удаление информации. И зачем библиотекарям это делать?» — опешил Пиллион. «У них же задача совершенно противоположная. А это не данные с флеш-карты», — заявил Траун. «Из нашей навигационной базы. Я запросил ее до того, как вы и наш отважный командир разведчиков пришли сюда. А вот это...» Теперь Траун запустил файл с данными, полученными в библиотеке Абраскай. «Сравните». Пиллион моргнул. «Раз, другой, третий. У аборигенов с Абраскай полная карта сектора», — удивился он. «Как видите», — подтвердил Траун, откидываясь в кресле и сложив руки на груди. «Иногда как следует подумать, гораздо полезнее, чем двигаться вслепую. Можете радоваться, капитан. Сегодня мы прозрели». «Адмирал?» — осторожно спросил Пиллион, намекая на то, что было бы неплохо поделиться радостной информацией прямо, а не загадками. «Это...» — Траун вынул флеш-карту из накопителя и посмотрел на нее, словно видел в первый раз. «Завершение годичных поисков, капитан. Вторая часть головоломки, которая принесет нам победу над мятежниками». «Да, хотелось бы знать, какая же первая?» — проворчал у себя в голове Гилот. Вслух привычно промолчал. Воцарилось молчание, нарушаемое лишь едва различимым шорохом работы аппаратуры. «Мы прождали достаточно, капитан», — произнес гранд-адмирал Траун. «Сообщите флоту, что мы на некоторое время отделимся от них, и прикажите мостику взять курс на планету Миркр». «Миркр?» — в голосе Пиллиона сквозило удивление. «Никогда не слышали об этой прекрасной планете, капитан?» Чис сожег его своим внимательным взглядом. «Боюсь, что нет, адмирал, несмотря на то, что ему уже исполнилось 60 стандартных лет, Пиллион не жаловался на свою память. Если он чего-то не знал, то так прямо об этом и говорил. На этой планете есть что-то интересующее нас, вне всякого сомнения, казалось, красные глаза Трауна вспыхнули подобно сверхновым звездам. Там один из секретов нашей победы над Новой Республикой, капитан, и мы отправляемся туда немедленно». Пиллион почувствовал, что ему стало жарко, словно огонь алых глаз последнего гранд-адмирала Галактической Империи кипятил его кровь. Но больше всего его пугала та незамысловатая улыбка, что стала проскальзывать в мимике часа после позорного бегства из системы Абраскай. Словно отступление надломило Трауна, но сейчас он снова взял себя в руки и преисполнился желанием выполнить свой долг и сломать шею мятежникам, что стали причиной гибели Галактической Империи. В тот день, спустя почти 5,5 лет после битвы при Эндоре, ставшей началом развала государства, которому Гилак Пиллион служил значительную часть своей сознательной жизни, однако его все еще терзали сомнения по поводу внезапного изменения в поведении верховного главнокомандующего, сидящего сейчас перед ним. «Да кто же вы такой на самом деле, гранд-адмирал Траун?» – подумал он, и понял, что не хочет знать ответа. Глава 1. Самозванный преемник. 9 лет, 4 месяца и 15 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 4 месяца и 15 суток после Великой Ресинхронизации, когда гранд-адмирал Траун, менее известный по своему полному чистскому имени Мит Траун Руэда, вернулся из неизведанных регионов галактики год назад, он выбрал именно капитанскую каюту в качестве своей резиденции. Звездный разрушитель типа имперский, ИЗР, сложно назвать это место уединения, ибо оно более походило на миниатюрный штаб. Располагаясь двумя уровнями ниже боевой рубки имперского звездного разрушителя типа «Имперский-2», апартаменты Трауна находились в той же части отсеков, что были отведены для проживания старших офицеров. За тем исключением, что бывшая капитанская каюта располагалась отдельно от остальных, в противоположной стороне, исключая пересечение офицеров и командира корабля. Сейчас же подобное расположение жилых отсеков позволило мне вернуться в свою обитель в полном одиночестве, если не считать вездесущего Рукха, телохранителя из расы Нагри, страшного на вид безжалостного убийцы, чей народ Галактическая Империя держала при себе в качестве элитных диверсантов, и делала это с помощью самого простого обмана. Развенчание сказки о заботливой империи, что спасает родной мир Нагри от последствий большой войны, вот причина скоропостижной кончины гранд-адмирала Трауна. И так уж вышло, что теперь за эту синюю шкуру с истинно-черными волосами, гордой осанкой и пылающим взглядом, приходится носить мне. Я прожил немало там, на земле. Жена, дети, даже внуки уже стали появляться. По молодости был ярым фанатом вселенной Звездных войн, в основе своей расширенной вселенной, конечно, что именовалось легендами в мои последние годы. Сколько денег и времени ушло на покупки книг, игры сопутствующего материала в разгульную юность и молодость, прежде чем остепенился. Не знаю, ирония судьбы это или просто так сложилось, но там, на Земле, я руководил небольшой компанией, предоставляющей услуги кризис-менеджмента клиентам. И почему-то именно мне довелось стать кризис-менеджером осколка Галактической Империи. «Ты свободен, Рукх», — произнес я, подходя к дверям, ведущим в свою каюту. Нагри, на которого без внутренней паники не взглянешь, молча растворился в полумраке тамбура, разделяющего жилую часть каюты и коридор. Нагри Рукх, телохранитель гранд-адмирала Трауна. Оставшись один, я наконец позволил себе расслабиться. Головная боль, преследовавшая меня с тех самых пор, как я осознал себя в теле Трауна, именно в момент появления капитана Пиллиона с докладом о завершении информационного рейда на Абраскай, даже не думала отпускать меня. Вероятно, есть какая-то причина этому, но на данный момент я вижу только одну – появление моего сознания в разуме часа. Но сейчас это все похоже на какую-то мясорубку, когда сложно, порой до боли в затылке, вычленить свои собственные мысли и воспоминания, отделив их от памяти часа. Однако один вопрос меня в настоящий момент интересовал меньше всего. Есть смысл терзать себя поисками причины, по которой я оказался именно здесь, именно сейчас, именно в теле гранд-адмирала Трауна? Думаю, нет, по крайней мере в данный момент это не первостепенная задача. Капитан Гиллок Пиллион явно что-то заподозрил в моем поведении. Неспроста он то и дело поглядывал на меня, а довольно сложно копировать повадки Трауна, фактически их не зная. Мимика, поведение, жесты, все это вырабатывается с годами и закрепляется до автоматизма на уровне бессознательного. Поэтому, то и дело ореол холодного спокойствия гранд-адмирала нарушали привычные мне мрачные насмешки, ухмылки. Я очень хочу жить, если судьба подарила второй шанс. Пусть и в теле синекожего красноглазого инопланетянина. А если я хочу жить долго, заняв место тактического гения осколка империи, стиль мышления и острота ума которого мне не достались, а то, что осталось от его памяти, мало похоже на цельную картину, значит, придется побеждать, превозмогая. Замечательно, что тут скажешь. Залог успеха в правильном планировании. Это понимал сам Траун, это понимаю и применяю в жизни я. Точнее сказать, применял. В этом мы похожи. В остальном же мозг этого существа – настоящий живой компьютер. Он постоянно что-то анализирует, разбирает общие на части, каждую из которых всесторонне изучает. Стоит лишь подумать о чем-то и мысль непременно начинает растекаться на части, ситуация, на фрагменты произошедшего. И это больно. Я не знаю, что произошло с сознанием Чисса, но благодарен ему за то, что его тело такое, какое оно есть. Ибо я точно знаю, что стремление все разложить до элементарных вещей, мне не присуще. Я там, на Земле, аналитикой занимался исключительно в рабочих вопросах. А, попав в Трауна, словно в матрицу, читай кто-нибудь эти строки, он, верно, сморщил бы нос и начал кричать. Рояль, рояль, да, мать вашу за ногу, рояль. Сам факт того, что я, человек с Земли, для которого вселенная Звездных войн всего лишь является набором книг, игр, комиксов и прочего фан-сервиса, да еще и оказался там, где хотел побывать еще мальчишкой, отождествляя себя с теми или иными героями и злодеями далекой-далекой галактики, уже рояль в кустах, как любят выражаться те, кто наслаждаются путем превозмогания персонажей. Мне, разумеется, придется вывернуться ужом из схватки причинно-следственной связи событий с этого момента и до ситуации с Нагри, от рук которых пал Траун на мостике Химеры, а без его стиля мышления, ох, как непросто будет. Впрочем, этих размышлений никто не прочтет. Для имперцев, я все тот же гранд-адмирал Траун. Для новой республики, что 5,5 лет назад в системе Эндор взорвала боевую станцию «Звезда Смерти-2» с императором Палпатином на борту, я никто. Опустившись в массивное кресло за рабочим столом, я, преодолевая боль в голове, принялся анализировать. Нужно делать это сразу, иначе в будущем может и не появиться такой возможности, ведь обстоятельства уже указывают на то, что маховик компании Трауна запущен. И, волей-неволей, я, стремясь, как помнил прочитанное на Земле, подтолкнул капитана Пиллиона в направлении развития известных событий, которые закончатся шоковой терапией для новой республики и гибелью самого Трауна от рук все того же Рукха, что дежурит за дверью. И пока я не придумаю план, как избежать уготованной мне судьбы, придется максимально точно соответствовать тому, что запланировал мой предшественник. Благо, что-то я помню, что-то можно почерпнуть из его мыслей. Но, как же больно. Сцепив зубы, заткнул рот ладонью, затянутой в элегантную перчатку, чтобы звук стона оказался приглушенным. Нельзя сейчас раскрываться, а возможно, и никогда не будет такой возможности. Нужно думать. Проблему не решить, если не разобрать ее на куски. Итак, в отличие от осколка империи, новая республика еще не подозревает, что разделалась не со всеми гранд-адмиралами императора Палпатина. Это хорошо, есть некоторая фора времени. Чем дольше будет оставаться в тайне эта информация, тем лучше. Несмотря на то, что оригинальный Траун вернулся из неизведанных регионов в известную часть галактики с год назад, имперцам до сих пор удается сохранять сам факт его существования в тайне. И этому есть ряд причин. Первое. Траун знал ценность информации. Это я хорошо помню, исходя из воспоминания о персонаже. Чисс понимал, что чем дольше он остается для своего противника загадочным, тем больше у него шансов использовать принцип неожиданности. Когда новая республика узнает, кто он такой, то непременные горы свернут, чтобы раздобыть хоть крупицу данных, и найдут. Всех архивов галактики не вычистить. Где-нибудь обязательно найдутся данные на гранд-адмирала Трауна. Если мне не изменяет память, то человек, владеющий Миркром, планетой, куда мы сейчас направляемся, знает о возвращении Трауна, но держит подобную сенсацию при себе. Это хорошо. Пока что тайна остается таковой. Вторая и главная причина, по которой Траун в расширенной вселенной Звездных войн не смог победить, заключается, конечно, в авторском произволе. Но и немалая вина в поражении Гранд-Адмирала возложена на то, что та часть галактики, которая находится под контролем имперцев и называется Осколок Империи, это не единое государство. После смерти Палпатина, галактика разделилась. Генералы, адмиралы, маффы, гранд-адмиралы, каждый общипнул себе кусочек от жирного пирога и объявил себя правителем собственной территории. Больше 5 лет некогда самая грозная военная машина в галактике пережевывала сама себя, пока бывшие повстанцы во главе с рядом известных личностей не отбирали у них галактику по кускам. И теперь, новой республике, контролирующей столичный мир галактики, Корусант, подчиняется едва ли не половина, а может и больше, звездных систем и секторов. Имперцы же вынуждены довольствоваться огрызками с общего стола. Конфедерация, состоящая из нескольких крупных и мелких образований, в каждом из них собственный правитель, своя армия, свой флот. И Траун для всех них лишь стойкий оловянный солдатик, что услышал звук горна и пришел на службу. Имперцы, которые за 5,5 лет потеряли огромное количество ресурсов и территорий, обломавшие зубы в междоусобной борьбе и войне с новой республикой, все еще придерживались понятия о дисциплине. И появление Гранд-Адмирала, одного из 13 высших военных чинов в Галактической империи, заставило их, хапнувших и горе, и сладость собственного величия и правления над своими территориями, с большой неохотой подчиниться Трауну. Это я тоже помню, но крайне общими мазками. Да и то, лишь на определенных условиях имперцы пошли на такой сговор. Чисс не стремится захватить контроль над осколком империи, как это делали многие другие обладатели белоснежных мундиров, не предпринимает действий по устранению остальных имперских военачальников, и тогда получает под свое начало необходимые ему ресурсы, деньги, корабли, экипажи, возможность ремонтироваться на верфях осколка. Взорвавшиеся правители четко указали Гранд-Адмиралу на его место, ведение войны. В остальные дела ему, мягко говоря, дорога заказана. В отличие от остальных своих коллег, имеющих аналогичное звание, Траун не стремился в первую очередь к политической власти. Вся эта грязня вокруг титулов ему чужда. Он военный до мозга костей, а потому, его удел – ведение войны, уничтожение врага. Все остальное для него – вторично. Поэтому он не воевал ни с кем из имперцев ни за какие территории, он просто делал то, что лучше всего умел – воевал. Насколько я помню, получалось у него это довольно умело, нанесено немало поражений новой республике, и при этом органично использовал скудные ресурсы, выделенные ему правителями осколков империи. По сравнению с тем, что имелось против Трауна у новой республики и тем, что оставили при себе правители осколков империи, капля в море. Ядро его флота – 9 звездных разрушителей типа имперский, 6 из них – личная армада, 3 – в резерве, 2 звездных разрушителя типа победа, 3 разрушителя типа интердиктор. Вот и все линейные силы. Мелочь вроде звездных галеонов, вооруженных транспортов, крейсеров и прочего – это корабли третьего плана. И с этим воинством Траун умудрялся громить противника. Того самого, у которого минимум 4 флота, в каждом из которых минимум по 100 звездных крейсеров Мон Каламари, ни в чем не уступающих имперским звездным разрушителям. А ведь все могло быть куда как проще. Могло быть. Можно было просто сдаться новой республике, как это сделал один из гранд-адмиралов. Можно было собрать все имеющиеся у него силы и уйти в неизведанные регионы, где у Трауна зреет собственная империя руки. Но он остался, чтобы продолжать сражаться. Но я, не он. Пусть у меня его хрестоматийные знания, внешность, заработанный им авторитет, я не ровня Чиссу. Это нужно отчетливо понимать. Мои действия, даже если я все вспомню досконально из прочитанного, могут не привести к тем же причинно-следственным связям. А следовательно, будущее изменится. В худшую или лучшую, сложно сказать. Но все равно, придется делать выбор, куда идти, куда податься, кого любить, кому отдаться. Так, успокойся, ситуация в целом не так плоха, как кажется. Ее просто необходимо разобрать по кускам, выделить плюсы и минусы каждого решения, оценить их здраво и принять решение. Виктор, ты уже совершил несколько опрометчивых поступков, которые в перспективе могут обернуться твоим рассекречиванием и потенциальным летальным исходом. Терпение и анализ текущей ситуации – вот что отрезвит и даст ключ к пониманию дальнейших действий. Но для начала следует отдохнуть, поспать, перезагрузить мозг и взглянуть на ситуацию со стороны трезвым взглядом. Капитан Пиллион, командир Химеры, глубоко вдохнул, закрыв глаза и игнорируя крик лейтенанта Пшеля, разносящийся по мостику имперского звездного разрушителя. Капитан Пиллион, вот она беда нынешнего поколения имперских военнослужащих, на мостике одни сопляки, что еще недавно корпели за учебниками в академиях и учебных центрах, а ныне уже отвечают за системы управления боевым линейным кораблем. Гилок мысленно досчитал до 10, ровно столько времени заняло у молодого лейтенанта перемещение до центральной платформы мостика от пульта связи. И, когда Шелли оказался рядом, капитан, на висках которого уже вовсю главенствовала седина, одарил его тяжелым взглядом. Не помогло, Шель как выглядел молодцеватым придурком, так таким и остался. Эх, а ведь Траун мог одним своим появлением на мостике вселить в экипаж веру в соблюдение субординации и заставить покопаться в своих мозгах в поисках нужных статей устава. Что я вам говорил относительно криков на мостике? Добавив голосу Дюрастель, поинтересовался капитан. Это не рынок скота, это отсек звездного разрушителя, где не принято орать, безошибочно донес суть их разговора, предшествующего бегству из системы Абраскай, лейтенант. «Простите, сэр, два наряда в офицерский гальюн вас простят», — пообещал Пиллион, внутренне торжествуя от того, как мальчишка закусил губы. «Гордый, значит, ну-ну, и не таких в колею возвращали. Что у вас, лейтенант? Курс до Миркра проложен, все системы функционируют в штатном режиме», — без запинки доложил тот. «Прибудем туда быстрее, чем джедай на горе свистнет». «Три наряда», — поправил себя Пиллион. «Лейтенант, вы в армии. Шутки оставьте на гражданке». «Есть, сэр», — с готовностью произнес офицер. «Доложить о времени прибытия к Миркру гранд-адмиралу, для чего вы обсуждаете распоряжение старшего офицера флота со мной?» Поморщился Пиллион. «Просто», — замялся лейтенант Пчель. «Просто даже гунганы не дерутся», — блеснул афоризмом времен войн клонов Пиллион. «По существу, гранд-адмирал не оставил никаких указаний», — признался лейтенант. «Это странно, так как, обычно он требует держать его в курсе всего происходящего», — закончил Пиллион. «Свободны, лейтенант, я доложу самостоятельно». С самого первого дня своего появления на борту Химеры Траун ввел ряд незыблемых правил, в том числе и то, что его следует информировать о выполнении отданных ему приказов, незамедлительно. На протяжении всего года он с терпением педагога внедрял это в головы экипажей звездных разрушителей, и вот забыл напомнить о том, что считал одним из столпов дисциплины не корабле, информированность старшего офицера. Или это была проверка, или все же что-то произошло с гранд-адмиралом. Пиллион постарался припомнить, когда Траун стал вести себя иначе. Сегодня. Да, именно сегодня. Когда он вошел в его каюту, чтобы сообщить, что разведывательная миссия на Абраскаю увенчалась успехом, то Траун слишком долго молчал, сидя с закрытыми глазами. И когда он их открыл, реакция была совершенно нетипична. Траун не бежал от сражений, он с легкостью ввязывался в них и выходил победителем. Но по какой-то причине приказал Химере отступить, не сделав ни единого выстрела. Да, молодой и неопытный экипаж, да против них аж четверо новореспубликанских небюлонов В, да еще эскадрилья крестокрылов. Но ведь у противни не было ни единого крейсера-заградителя. Можно было принять бой и как следует накостылять им. Но Траун предпочел отступить. Сейчас он забыл о своем же приказе. Раз корабль перешел на сверхсветовую, то следовало получить рапорт от вахтенного начальника. И еще они летят на какую-то малоизвестную планету, о которой в корабельной базе данных информации настолько мало, что кроме галактических координат и скудных сведений о пригодности местной атмосферы для дыхания. Что происходит? Гилок нетерпеливо погладил усы. Совершенно не похоже на Трауна давать указания, требовать их незамедлительного исполнения, а затем начать первому же их игнорировать. Нет, конечно, он здесь командующий, но немолодой капитан снял форменную кепи, пригладив волосы. Надо прекращать ломать голову в попытках найти ответы на происходящее. Трауна невозможно понять, только кажется, что научился, он мгновенно перестроится, и ты снова в дураках. Оставалось надеяться, что в разворачивающейся кампании гранд-адмирала Трауна в дураках останутся повстанцы, а не как обычно. Разбудил меня вызов по камлинку, Капитан Пиланд докладывал о получасовой готовности Химеры прибыть к планете Мирка в секторе Эбра, что, согласно тактической карте галактики, находится в квадранте Н7. «Хорошо, капитан», — спокойным тоном произнес я, разглядывая теперь уже свое лицо в зеркало. «Вскоре буду на мостике». Конец связи. Удалось поспать некоторое время, отчего головная боль лишь уменьшилась. И это хорошо, значит, можно подумать. А вот тот факт, что, проснувшись, я, несмотря на затаенную надежду, так и не смог припомнить ничего из трауновской тактики, стратегии или даже хотя бы критерием оценки произведения искусства, удручало. Если напрячься, то можно вспомнить немало, лица, имена, места, но все это обрывочно, не систематизировано, не полноценная память, а всего лишь ее фрагменты, и, возможно, не самые важные. Значит, в минусе даже владение Трауном каких-либо секретов. Сомневаюсь, что у него где-то на Химере есть тайник с личными записями, вроде дневника. Не вяжется у меня как-то в голове образ Трауна и разумного, который бы фиксировал свои умозаключения на Флимси. Флимсипласт – один из самых распространенных в этой галактике материалов для письма. Создан на акриловой основе, используется для рукописного написания текстов и распечатывания данных. Может быть использован повторно, так как надписи и печатный текст с него могут быть удалены без потери функций листа Флимси. Может быть растворен в жидкости. Так, я знаю, как называется бумага во вселенной Звездных войн. Замечательно. Не потому что теперь понятно, что можно вести рукописные записи, а потому что в бытность свою земной жизни, подобных тонкостей я не знал. Мне больше как-то антураж, события вселенной интересовали, а не как называются здесь канцелярские принадлежности. Значит, это часть воспоминаний Трауна. Не то, чтобы прям полезно, но, стоп, а что я вообще знаю о галактике, в которую я попал? А то уже раздухарился, дескать, пойду решать, какую сторону выбрать. Позор. Радоваться надо, что, по крайней мере, я могу разговаривать на официальном языке галактики, то есть, этот язык мне знаком. Значит, быть может, я еще не только разговаривать на нем умею, но и читать, а то после этого сна уже ничего не кажется достоверным. Подойдя к рабочему столу, довольно быстро нашел встроенный в него компьютер с прозрачным выгнутым монитором, что до поры до времени скрывался в корпусе предмета мебели. Стоило только сесть в кресло и положить руки на столешницу, компьютер ожил. ХМ уже становится интересно. Итак, я понимаю все эти буковки. И не просто разбираю, свободно читаю, а судя по порханию пальцев на клавиатуре, еще и печатаю. Причем в довольно неплохом темпе. Хорошо, говорить, читать и писать умею. Можно податься на Корусант в качестве сенатора от любого из секторов, за своего сойду. Но, шутки шутками, а дело делом. До прибытия на Мирк осталось всего 25 минут. Значит, ровно столько у меня есть для того, чтобы восполнить свои пробелы. Хотя бы в общих чертах. А что идея? Ведь Траун же большую часть времени проводил именно здесь, в своей каюте. Значит, я могу ни от кого не скрываясь сидеть у себя, вникать в справочную информацию по галактике, историческим событиям, личностям, с Химеры, как и с любого другого имперского корабля, есть доступ к архивам на Бастионе, столице Осколка Империи. Правда, получить оттуда информацию непросто. Не хватит даже и уровня допуска самого Трауна, чтобы провернуть подобного, необходимо лично лететь туда и получить массив с данными. Изучать его также только на Бастионе. Война войной, а режим секретности никто не отменял. Однако, в центральном компьютере Химеры имелся и свой собственный архив данных, но уже служебного толка. Доступ к нему получить достаточно просто, нужно лишь вставить в специальное гнездо на компьютере свой кодовый цилиндр, приспособление, внешне похожее на металлическую ручку, но содержащее внутри электронику с записанными на нее данными. Проще говоря, флешка, электронный ключ и электронная подпись в одном флаконе. И, если напрячь память, то можно вспомнить, что в фильмах имперские офицеры всегда таскали в нагрудных карманах своих кителей подобные кодовые цилиндры. Правда, до сих пор я считал, что это всего лишь приборы для письма. Да уж, фанат, называется. Ладно, с этим разберемся позднее. У Трауна таких флешек несколько штук, уверен, там есть немало интересного. Или нет, и Чис сохранил все в своем необъятном мозгу. Пошифрованные защищенные линии связи с борта Звездного Разрушителя, возможно, также получите доступ к галактической информационно-развлекательной сети, наподобие земного интернета. Только называется он Галанит. Штука да нельзя простая, Есть поисковик, есть сайты, есть чаты, есть видеохостинги. В общем и целом, в плане медийного пространства ничего кардинально отличающегося от привычной мне всемирной паутины. Но соваться туда пока не буду, нужно узнать обо все получше. Возможно, как и в моем мире, активность в Галаните можно отследить. И мне не очень хочется, чтобы нагрянула эскадра звездолетов Новой Республики, мятежников, как их называли имперцы, и настучала мне и всему флоту под моим руководством по голове за то, что я решил почитать какие-нибудь исторические хроники. Мятежники. Хороши мятежники, которые контролируют большую часть галактики, в то время как осколок империи не занимает и трети. Тут уже вопрос, кто законная власть, а кто вооруженная оппозиция. Так, галактика. А что, собственно, известно о ней? Из своих воспоминаний могу лишь вспомнить, что в этой галактике есть немалое количество планет, и сотни, возможно тысячи различных рас, известных людям. Так, не людям. Здесь, для обозначения разумной формы жизни, как людей, так и инопланетян, принято обращение разумный, толерантненько. Имперцы наотрез отказываются считать нелюдские расы разумными, а потому придумали несколько эпитетов для замены понятия. Не человек, экзот. Военнослужащие и гражданские осколка империи нелюди не жалуют и рассматривают их едва ли не в качестве рабов. Им закрыты дороги на властные должности, их, собственно, угнетают и нещадно эксплуатируют. Трауну откровенно повезло, так как благодаря его тактическим навыкам, сам император Палпатин возвысил его, собственноручно сделав своим 13-м и последним гранд-адмиралом. Но, вернемся к галактике. Что мы имеем? Открыв карту галактики, понимание общегалактического языка, известного как Basic, позволяет не только писать, но и читать, а поэтому, проблем с управлением как минимум простыми техническими достижениями не возникает. Вспыхнувшую под потолком, слегка откинулся в кресле, сложив ладони на груди домиком и устремив свой взгляд в потолок. Далекая-далекая галактика Звездных войн не имеет уместных названия. Просто галактика, и все, хотя у некоторых рас все же есть собственная терминология, официально принятой в имперском обществе таковой нет. Согласно общедоступной справочной информации из навигационного компьютера Химеры, фронт работ предстоит просто огромным. Одного взгляда на голограмму и пояснения к ней достаточно, что стало понятно, насколько тяжело не только создать, сколько удержать власть над такой огромной территорией. В этом моменте стоит, наверное, снять шляпу перед императором Палпатином, который сумел за 20 с небольшим лет подчинить себе большую часть далекой-далекой галактики, где-то насадив собственную власть, а где-то ограничившись лояльностью к правящему режиму со стороны планетарных правительств, предоставив последним некоторые права автономии. Галактика имеет диаметр от 100 до 120 тысяч световых лет. Диск галактики содержит около 400 миллиардов звезд, из которых не более четверти были к настоящему времени должным образом исследованы галактическим сообществом, описаны, каталогизированы и внесены в базу данных. Немалое количество звезд до сих пор не обнаружены и не исследованы, а расы их населяющие, неизвестны народам, населяющим галактику. Итак, галактика для удобства делится на 8 регионов, радиально расходящихся от галактического центра. Глубокое ядро, центральные миры, колонии, внутреннее кольцо, регионы экспансии, среднее кольцо, внешнее кольцо и неизведанные регионы. Регионы, словно круги на воде, расходятся от центра к периферии, потому как освоение и заселение галактики происходило именно в таком порядке, начавшись с центральных миров и ядра. А именно, людская экспансия началась с планеты Корусант, которая уже не одну тысячу лет является столицей самых крупнейших галактических государств. Предыдущие два десятилетия Корусант, как и вся галактика, находился под контролем Галактической империи и носил название «Центр империи». Сейчас планетой, как и большей частью галактики, управляет Новая Республика, что вернуло планете ее старое название. Имперское военное командование для точности определения курса также использует прием, называемый сеткой координат. Нечто, похожее на известную и привычную игру «Морской бой», когда по одной грани правильного квадрата расставлялись буквы, по соседней – цифры. Место визуального пересечения воображаемых линий конкретной буквы и цифры называлось квадратом, хотя подразумевается не геометрическая плоская фигура, а скорее куб, который охватывает все планеты, системы и прочие астрографические объекты в границах обозначенного квадрата. От галактического ядра, называемого также глубоким ядром, спирально отходили 4 рукава. Рукав Бакчу, рукав Эттери, Южный рукав и рукав Тингил. Именно в них и сосредоточена большая часть всех звезд и систем за пределами глубокого ядра. Ближе к центру галактики эти рукава практически сплетаются воедино, а к периферии расходятся, словно пропеллеры в вентиляторе. Существует 5 известных карликовых галактик-спутников, имеющих обозначение по первым 5 буквам общего галактического языка. Аурик, Беш, Креш, Дорн, Эск. Предполагалось еще наличие 2 аналогичных карликовых галактик, которым присвоены обозначения Форн и Грек, но достоверно непонятно, насколько они большие. Наиболее известные и хоть как-то изучены первые 2, но опять же, экспедиции туда не отправлялись, а если и да, то подробностей в базах данных Хипера я не обнаружил. Галактику, согласно данным многих исследований, окружает некая аномалия, препятствующая стабильной работе гипердвигателей, из-за чего экспансии за пределы обжитого пространства практически не осуществляются. На моей памяти была всего 1 такая, но Траун уничтожил ее, дабы та не попала в руки наиболее опасного противника для всех живущих в пределах галактики. Но, до их появления еще немало времени, а потому их можно пока что сбросить со счетов. Самоназвание этих противников Юужань Вонги, и летят они сюда с отнюдь недружелюбной гуманитарной миссией. Так, а сколько времени осталось до их прибытия? Опять же, время. Сделав иной запрос в бортовой компьютер, очень надеюсь, что на борту нет какого-нибудь системного администратора, что потом будет тихонько обтекать, читая историю запросов с моего терминала, покачал головой. Итак, как и положено в столь объемном государстве, существуют различные системы летоисчисления, и они различаются между собой, порой, кардинально, но изучать их все – бессмысленно. Имперцы пользуются календарем, официально именующимся стандартный галактический календарь, а также называемый в народе карусанский стандартный календарь. Этот способ летоисчисления являлся основным со времени основания Галактической Республики за 25 тысяч лет назад. С тех пор несколько раз способ летоисчисления изменялся, но способ исчисления времени и стандарт обозначения дат остался неизменным. Год, месяц, дата. И только так. Галактическая империя, а также и имперский осколок использовали тот же календарь и тот же принцип отсчета даты, или от великой ресинхронизации, произошедшей 44 года назад, или же от даты провозглашения нового порядка 28 лет назад. Альянс повстанцев и Новая Республика вели отсчет дат от битвы при Явине, произошедшей 9 лет назад, но имперцы подобное летоисчисление игнорировали, ведь для них битва при Явине не являлась днем триумфа. Однако, любой из календарей галактики основывался на размере и скорости вращения планеты Карусант. Это солнечно-лунный календарь, связанный как с движением Карусанта по орбите вокруг звезды, так и с движением главного спутника планеты, Центраксаи, по орбите вокруг Карусанта. Стандартная единица времени, стандартная секунда. И похоже, что она аналогична земной. По крайней мере, мои попытки посчитать длину секунды с помощью известного способа раз Миссисипи привел именно к этому результату. Минута, час, сутки, эти величины времени соответствовали земным. Различия начинались на уровне месяц. В галактике есть 2 варианта подсчета количества дней в неделе. Аналогичный земному, то есть 7 дней в неделе, или же стандартный, когда дней в неделе всего 5. И в таком случае в стандартном месяце, 7 недель, так как стандартный месяц равен 7 стандартным неделям, или 5, но по 7 дней. Но в обоих случаях стандартный месяц равен 35 стандартным дням. В стандартном году 368 стандартных дней, собранных в 10 месяцев, 3 праздничных недели и 3 праздничных дня. Поскольку теория гиперпривода позволила космическим путешественникам преодолеть относительность, единая длительность времени была установлена для всех областей галактики. Удобно, надо сказать, но надо понимать, что на различных планетах и в разных уголках галактики различное местное время. Итак, возвращаясь к Юужань Вонгам, они прибудут, опять же, если мне не изменяет память, через 25 лет после битвы при Явине, соответственно, через 16 лет, и все это время в галактике будут царить лишь междоусобица, имперцы против повстанцев, повстанцы против еще кого-нибудь, и так далее. Настоящий Траун знал об угрозе, исходящей от Юужань Вонгов, и был готов с ними сражаться, используя их слабости, которые он мог определить. А я же, какие у меня шансы действовать хоть так же слаженно, как и Траун? У меня нет его знаний, нет его таланта. В моем активе лишь знание расширенной вселенной далекой-далекой галактики. Не то, чтобы все, но если покопаться в памяти, можно припомнить что-то, что я могу противопоставить гению стратегии и тактики, какими данными обладаю, чтобы выбить свое место под солнцем в этом дивном новом мире. Служба в аналитическом отделе военно-морском флоте родной страны, во вселенной, где летают многокилометровые корабли, переходящие на скорость света. Это даже не серьезно. Или нет, жить я тоже хочу, раз выпал второй шанс. Желательно, подальше от войн и вероятных геноцидов. Но, если я правильно помню все, что произойдет в галактике, отсидеться не получится. Так что же делать? Юужань Вонгов победят республиканцы. Ценой больших потерь, краха своего государства, но победят. Осколок империи, ослабленный годами гражданской войны и противостояния мятежникам, также окажется на вторых ролях. И, если правильно помню, даже морально устаревшие к тому моменту звездные разрушители осколка смогут бороться с Юужань Вонгами намного лучше, чем республиканские звездолеты. И остро встает вопрос, к кому примкнуть. Здесь ведь чистая математика. В осколке империи я, гранд-адмирал, видный военный деятель, пользующийся определенным, но авторитетом. У Трауна много идейных сторонников. Не говоря уже о том, что за его плечами в неизведанных регионах, где прошла значительная часть его службы Галактической империи, целая держава, называемая Империя Руки. Но по каким-то причинам Траун не заявлял о ней имперцам в осколке. Почему? Надо думать, потому что представлял, какими будут их дальнейшие действия, грызня за новые источники ресурсов, возможно, что даже интервенция. Кораблей в Империи Руки не так уж и много, чуть больше, чем у Трауна под командованием сейчас. И лучший из шансов сохранить все, что он создал, продолжать держать в тайне существование этих территорий. Отсутствие единоначалия среди территории осколка – вот причина, по которой осколок проигрывает войну с мятежниками. На самом деле, после крушения империи осталось немало такого, что можно использовать ради победы над мятежниками. Но все это находится в руках амбициозных и эгоистичных лидеров, которые лишь мнят о себе как о гениальных и великих правителях. Их соседи радуются тому, что повстанцы устраняют их конкурентов. А потому осколку суждено утратить огромные территории, новая республика будет откусывать их понемногу. Процесс начался еще 5 лет назад, когда мятежники захватили Корусант. С тех пор их машина по восстановлению демократической власти в галактике не сбавляла обороты. Из любого кризиса они выходят с приобретениями для себя. Траун, последний из имперских военачальников, который заставил в новой республике вспотеть не сектор, не два, а всех от рядового до правительства. Или все же будет целесообразным перейти на сторону новой республики? Ведь даже сейчас Траун в моем лице многое может им предложить. Например, заманить свой флот в ловушку и помочь мятежникам избавиться от значительных сил осколка. Раскрыть местонахождение Ханагра. Анагри – превосходные диверсанты и убийцы. Любой, на чьей они стороне, лишь выиграет. Можно предложить ту же империю руки и имеющиеся в ней знания о неизведанных регионах. Уверен, что у новой республики нет ничего подобного. Они даже не знают о том, что находится в северной части галактики, даже на имперской карте это всего лишь чернота, лишенная пометок звезд и гиперпространственных маршрутов. Будь в моей голове данные о самом Трауне, имперские секреты, можно было бы предложить их. А с другой стороны, что мне может дать новая республика? Продержит в казематах, посчитав, что я играю с ними в какую-то изощренную игру, говоря, что ровным счетом ничего не знаю о тех вещах, какие они у меня попытаются узнать. А ведь они однозначно попытаются, наивно рассчитывать, что они примут меня под белые рученьки, выделят домик с белым заборчиком где-нибудь в райском местечке и будут преспокойненько улыбаться мне при встрече. Скорее всего, меня осудят самым честным из судов, а потом запрут где-нибудь. Высокопоставленный имперский офицер уровня Трауна не может просто так примкнуть к повстанцам и остаться вне подозрений до конца жизни. Нет, для них я всего лишь носитель имперских секретов. Конечно, пытать меня вряд ли будут, но учитывая, что мое незнание будет скорее всего интерпретировано, как нежелание делиться тем, что они не знают сами, но очень хотят узнать, как, например, секрет ящериц с планеты Миркр, или тайная сокровищница императора Палпатина на планете Вейланд. Мысль, словно молния, поразила меня. Стоп, имперские секреты. То, что никто не знает, но хочет узнать. То, о чем не знает галактика. то, что проявит себя позднее, при тех или иных событиях. Крошки, оставшиеся после того, как свиньи сожрали все деликатесы со стола, я же помню, пусть не в подробностях, но помню какие-то имена, значительные события, примерные даты. Я читал обо всем этом, или слышал о том, что не читал лично. Ладно, не обо всем, но о том, что являлось знаковым для этой галактики. Значит, не мог забыть. Ну уж точно не с разумом Трауна, который словно ЭВМ, считает, анализирует, обрабатывает. Нужно лишь напрячь память. Жаль, что все даты и события даны были в книгах с точки зрения повстанцев и Новой Республики, то есть отсчет велся с года битвы при Ивине. Нужно будет пересчитывать, но это лишь малая часть проблем. Гораздо хуже дела обстоят с тем, что очень скоро, через год, а то может и меньше, о себе заявит император Палпатин. Да, он умер в битве при Эндоре 5 лет назад, но мало кто знает, что император – это владыка Сит, разумный, способный управлять метафизической материей, силой, как и джедаи, которые по умолчанию за все хорошие, против всего плохого, но ситы – амбициозные и разумные, в большинстве своем желающие всего 2 вещей – власти над всем и вся, а также смерти всем джедаям. У императора Палпатина почти получилось достичь обеих этих целей. Его смерть в битве при Эндоре послужила причиной развала империи на куски и затяжного периода, известного как Имперская гражданская война, когда территория империи оказалась разделена на территории, находящиеся под властью того или иного мафа, губернатора, генерала, адмирала, гранд-адмирала или еще бог весть кого. К настоящему моменту большая их часть уже мертва, погибли или от рук повстанцев, или друг друга, а повстанцы подчинили себе их территории, понимая, что рано или поздно песенка имперцев будет спета. Но они не знают, что на планете Бис, которой нет ни на одной карте, расположенной в глубоком ядре, император Палпатин возродится, или уже возродился, и собирает своих сторонников. Точно, когда все это завертится, я не помню, так как кампания возрожденного императора описывалась в серии комиксов, которые я не прочитал, но я знаю, что именно произойдет, в общих чертах. Палпатин соберет под своим началом всех лояльных имперских командующих и подчиненные им силы. Он огнем и мечом пройдется по республиканским, да и не только их, мирам, сокрушая своих врагов при помощи громадного флота, среди кораблей которого будут звездные суперразрушители, многокилометровые военные корабли, способные выжигать целые планеты. Одни, силой своей артиллерии, другие, при помощи суперлазеров, аналогичных тем, что были установлены на звездах смерти. Но в итоге, жажда Палпатина получить детей Лея и органы Соло, сыграет с ним роковую шутку. Эх, если бы точно знать, когда начнется вся эта катавасия. Для чего? Да потому что от такого эпичного замеса следует однозначно держаться в стороне. Возрожденный император безумен. Он не стремится в первую очередь возродить империю и противостоять врагам из-за границ галактики. Он хочет свести счеты с четой скайуэкеров, детьми своего подручного, Дарта Вейдера, который стал причиной смерти Палпатина на борту Звезды Смерти. А таких всего 2, Люк Скайуэкер и Лея Органа, вышедшая замуж за контрабандиста и генерала мятежников, Хана Соло. Последний, собственно, в отставке сейчас, но, так, еще раз, стоп, Палпатин погибнет при попытке захватить тело самого младшего из детей Читы Соло, Энакина Соло, который к моменту кампании возрожденного императора едва родился. Да, это будет его не окончательная смерть, однако это событие, которое я помню. Палпатин безвозвратно умрет лишь на следующий год после того, как его убьют при попытке захватить тело Энакина Соло, а вместе с возрожденным императором погибнут и цвет имперского флота, лучшие корабли и офицеры. Но, если я правильно помню, то в настоящий момент Лея Органа Соло беременна не им, а своими старшими близнецами. Точно, оба ребенка родятся в аккурат перед поражением Трауна в этом же году в известных мне событиях. Значит, Энакин Соло родится минимум в следующем году. Значит, учитывая, что в известных мне событиях Траун скончался в тот же год, как и начал свой поход против Новой Республики, кампания возрожденного императора начнется в следующем году. А значит, у меня есть лишь 5 месяцев этого года, чтобы реализовать свой план относительно своего будущего. Какой план? Ну уж точно не переходить на сторону Новой Республики. Нахрен их? Не имею ничего против демократии Новой Республики, но, согласно книгам, там будет бесконечный бардак и кризис за кризисом. Помочь им, присоединившись, ведь многие из новореспубликанских военных, бывшие имперцы. Но этот фокус уже не удастся, в цене и пользуются уважением те, кто поддержал альянс. Присоединившиеся позже, лишь статисты. А статистом я быть не хочу, как и не хочу быть мишенью для Палпатина, а я ей стану, если перейду на сторону новой республики до его смерти. Траун у Палпатина был на особом счету, и такого предательства он не простит. Присоединиться к Палпатину? Нет уж, спасибо. Опуская тот момент, что он безумен, надо помнить, что он еще и Сит. А кто знает, вдруг Сит сможет прочитать в моих мозгах то, что я не тот, за кого себя выдаю. Как там было? Твои эмоции выдают тебя, Люк. И если в республиканцах я относительно уверен, эти ребята не опустятся до пыток, то возрожденный император меня наизнанку вывернет, чтобы выведать то, что я знаю. И что-то мне подсказывает, что с этим парнем не договориться мирно. Оставить все как есть, так ведь помру. Если не вмешаться в ряд событий, смерть Трауна гарантирована, а за ней и утрата позиции осколком империи. Подчинить себе осколок, да, многовато захотел в первую же неделю своего нахождения. Первый же бой в системе Эбраскай слил. Позорно сбежав, теперь думаю о том, как захватить огромные территории, десятки, если не сотни секторов. С каких пор у меня мания величия-то? Ведь против меня будут кадровые военные, которые годами, если не десятилетиями воевали, сперва против сепаратистов лет 30 назад, потом против различного рода местечковых бунтарей, а последние лет 10-15, против альянса повстанцев, которые теперь, новая республика. Шансы, минимальные, если они есть. А с другой стороны, среди тех же повстанцев кадровых военных было не так уж много, но по соплям империи они дали, и ведь тоже начинали с малого. Чего это я тут рефлексировать начал? У повстанцев с самого начала стартовые условия были намного жиже, чем у меня. Воевали на различном старье, торговых звездолетах и переоборудованных звездных лайнерах, и победили. То ли в этой галактике пресловутая сила помогает тем, у кого девиз по жизни слабоумие и отвага, то ли есть какой-то секрет. Например, в том, что зачастую в центре всего кризиса, представители семьи Скайуокеров. У меня под рукой нет ни одного, однако, у меня есть послезнание и желание выжить, не захватывать территории в угоду своему болезненному эго, а ради того, чтобы в будущем не наступило бобо. Нет, оно в любом случае будет, но есть возможность уменьшить его масштабы и найти свое место в мире. Нет, ну а что, попаданец я или погулять вышел? Шансов нет у того, кто ничего не делает. За мной сила, хороших размеров флот. При удачном стечении обстоятельств, можно и попытаться. Но опять же, военный конфликт внутри осколка ослабит его перед новой республикой. А следовательно, пока я буду бороться за крохи в одной стороне, республиканцы, обладающие куда как большими силами, чем я, откусят кусок побольше с другой стороны. Да и скажем честно, мне не принесет популярности среди населения осколка и военных с территорий, что входит в состав осколка, развязывание новой бойни между имперцами. И когда потребуются все силы, чтобы подчинить себе осколок, меня могут и не поддержать. Так, стоп, поддержка обеспечивается лояльностью. Солдаты и матросы территорий, входящих в осколок империи, лояльны тем, у кого сейчас власть. Потому что у этих людей в руках больше оружия, есть деньги, да и как-никак, в отличие от того же Трауна. Эти военачальники отметились в войне против новой республики. Весь авторитет Трауна сейчас держится во многом на том, что он – последний гранд-адмирал империи. Единственный инородец, получивший такое звание. Значит, не за красивые глаза он получил белый мундир из рук самого Палпатина, известного своей ксенофобией. Если начать козырять словами, да я там в неизведанных регионах построил себе государство, это слишком большой пользы не принесет. Ценность разумного в империи зависит от его эффективности. Траун был эффективен, и очень. Следовательно, раз я не хочу стать птичкой в золотой клетке новой республики, не хочу стать мишенью или прислужником сумасшедшего возрожденного императора, не хочу быть марионеткой в руках военачальников осколка империи, мне нужно занимать свою собственную нишу в этой галактике. И чтобы эта ниша не была размером с гроб или тюремную камеру, мне необходимо побеждать ради завоевания популярности в рядах имперцев. Для этого мне потребуется воспользоваться тем, что делал Траун в своих книгах, за тем исключением, что поражения недопустимы, а предательство на Гри так и вовсе опасно для жизни. Отставим в сторону империю руки, она сейчас не поможет. Все, что там производится, незамедлительно идет на оборону рубежей самой империи руки. Значит, ни кораблей, ни солдат я оттуда не получу. А корабли и солдаты мне нужны, если я намерен выиграть свое место под солнцем. А я очень этого хочу. Самый простой способ – действовать так, как действовал Траун. Но не допускать промахов, которые превращались в катастрофические ошибки. И опять же, это кратковременная стратегия. Впрочем, долговременная мне пока и не светит, близится появление возрожденного императора. Итак, цель сформирована, свое государство. Говорить об этом кому-либо, пока не стоит, небезопасно для здоровья. Осколок империи может обидеться и назад потребовать все, что дал. А больше у них и не попросишь, самим бы кто дал. Значит, опять же, возвращаемся к способам достижения поставленной цели. Галактика давно уже поделена меж сферами влияния. Значит, придется отвоевывать территорию для себя. Для этого нужны корабли и люди на моей службе. Траун уже предпринял шаги в этом направлении. Мир Крови Лант обеспечит его пополнением людского ресурса. Насчет кораблей. Так, он атаковал верфь, чтобы захватить разоруженные корабли новой республики. А почему разоружены боевые звездолеты в такое непростое время? Думай, Виктор, думай. Впрочем, зачем думать, если можно обратиться к отчетам разведки? Такс, посмотрим. Флот мятежников. Нашел. У новой республики дырявый карман. В смысле, их бюджет настолько же дефицитен, насколько у меня плохо по всем фронтам. Им жизненно необходимо наладить грузоперевозки. Торгового флота не хватает. И кто-то очень умный по фамилии Акбар распорядился разоружить часть боевых кораблей и использовать их вместо транспортов. План надежный, как швейцарские часы, надо признать. Снятие вооружения, снижение членов экипажа на борту, и все свободное пространство заполнено грузами, очень полезными для любой из сторон. Очень лакомый кусок, напасть на верфь, где корабли будут стоять под разгрузкой, высадить десант и угнать какие-нибудь боевые звездолеты прямиком из-под носа республиканцев. Дерзко, отважно, но у Трауна не получилось. Хорошо, я помню почему именно, а следовательно, можно попробовать переиграть исход. Но для начала весь план следует разложить на части, и каждую из этих частей всесторонне изучить, оценить и понять, что и где именно пошло не так. Это первый вариант развития событий в вопросе увеличения численности флота. Второй, как и Траун в известных мне событиях, объявить среди угонщиков звездолетов, контрабандистов и прочей нелегальной публики конкурс на покупку угнанных боевых кораблей. Понятное дело, что в такой ситуации, когда деньги вроде бы и есть, но не слишком густо, полную цену не заплатишь, а за меньшие мало кто захочет работать, но желающие однозначно найдутся. Другой вопрос, что корабли, которые будут получены подобным образом, в лучшем случае, не самые хорошие, а возможно и просто откровенное барахло. Те же звездные крейсера «Мон Каламари», составляющие основу флота Новой Республики, значительно отличаются по характеристикам и технической части от звездолетов имперской постройки. И кошмар для логистики и ремонтных бригад – разнотипные звездолеты. Понятно, что оригинальный Траун не гнушался и подобным, что не пригодится самому, можно использовать и в других целях, но лишь бы ослабить противника. Но у меня-то тоже есть голова на плечах. Осколок империи без того страдает от не самой хорошей организации, а тут, если я еще начну пригонять на верфи для довооружения и ремонта крейсера «Мон Каламари», например, как быстро они войдут в строй. Ведь эта техника не очень-то и знакома имперским экипажам. Следовательно, эффективность применения подобного типа звездолетов сомнительна. Но ведь есть еще и третий вариант – наложить загребущую руку на то, что плохо лежит. Те самые крошки и имперские секреты, которые в известных мне событиях будут всплывать через год, два, пять и так далее. Конечно, нечего и думать о том, чтобы угонять корабли из осколка империи, хотя, я бы не отказался от звездного суперразрушителя типа «Палач» под названием «Жнец», который принадлежит Гранд-Маффу Ардусу Кейну, возглавляющему самое крупное территориальное образование в осколке империи. Но он его ни за что не отдаст. Мало того, что подобный 19-километровый гигант сам по себе в состоянии порвать целый флот, так еще и для имперцев он является чем-то вроде символа власти, а символами не разбрасываются. Значит, надо брать корабли и технику там, где лежит и никому не нужно, или там, где никто не знает, где лежит. А на данный момент таких мест в галактике очень много. Ощущение, словно голова превратилась в какой-то вычислительный центр. В памяти всплывали разрозненные факты, События, которые между собой связывались, логически или диалектически обосновывались, выстраиваясь в общую картинку, но пазл пока что не очень хорошо складывался, но, думаю, это вопрос времени, а время у меня есть. Судя по всему, разум Трауна, пусть и носит остаточную информацию, вроде простейших, незамысловатых данных, вроде навыков чтения, письма, сам по себе оружие, которое роется в моей памяти, выуживая оттуда все новые и новые подробности. Правда, полезных из них для дела сейчас маловато, но есть. Я по памяти могу вспомнить с добрый десяток мест, где можно найти то или иное бесхозное добро, брошенное на произвол судьбы. Собственно говоря, первая такая пасхалка уже находится практически в моих руках. И я говорю о сокровищнице императора Палпатина на планете Виланд, затерянном мире, где хранятся многие из секретов правителя Галактической империи. Траун владеет информацией о месте расположения этого мира. И хоть бы эти данные были им внесены. Нет, в навигационном компьютере Химеры их нет. Плохо. Неужели неудача? Хотя стоп. Стал бы Гранд-Адмирал так просто хранить столь важный секрет до того, как сам наложил на него руку, в общей доступности членов экипажа. Нет, Траун точно бы не стал. Значит, надо искать в другом месте. Но, где? Тем более, что мы вот-вот уже прибудем на Миркр и следует вернуться на мостик. Думай, думай, думай. Такие секреты не хранят в общем доступе. Их держат при себе. Точно, при себе. Файл с набором координат, не совпадающих с положением ни одной планеты в галактике, нашелся на втором кодовом цилиндре. Первый содержал коды допуска Трауна и его послужной список. Личное дело, в общем, интересно. Надо будет изучить позднее. Удивительно. Но планета Виланд, если эти координаты в самом деле принадлежат ей, находится сравнительно близко от Миркра. Значит, лететь недолго. Это уже хорошие вести. Я почувствовал, как тело слегка потянуло, когда оно испытало слабые, едва заметные, но все же, нагрузки. Их сложно как-то описать, но создалось впечатление, как если бы я спускался или подымался на лифте. Судя по всему, мы вышли из гиперпространства. Вздохнув, выключил компьютер, набросил на тело китель, застегнулся, всунул в кармашки кодовые цилиндры, как-никак, а это требование уставов, и направился к выходу из каюты. Остановился перед отражающей поверхностью рядом с дверью, посмотрел в сове отражение. Усилием воли согнали с лица ухмылку. Траун так не делает. Траун серьезен и расчетлив. Нужно не ошибаться. Одна промашка, две, это спишут на личность Гранд-Адмирала. Но чем больше их будет, как в старой доброй пословице. Один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. Не хватало еще того, чтобы меня раскрыли свои же. Уж имперцы точно не станут церемониться с методами допросов. Решение принято. Я на стороне империи. Не потому, что я тиран и деспот. Потому что империя эффективна в борьбе с врагами. Но не та империя, которая осталась сейчас, а та, которая была, и то государство, которую я буду создавать.